Глава 19. Манипуляция. Your feelings, they can't have a say. Твои чувства здесь не властны. In this game, you're either hunter or prey. В этой игре ты охотник или жертва. Tommy Profit, Fleur, Tragic. Ангел. Въехав в высокие белые ворота, я останавливаюсь на парковке, выхожу из машины и осматриваюсь по сторонам, испытывая смешанные чувства. Я наблюдаюсь у доктора Фьюри на протяжении последних 4 лет и езжу сюда стабильно раз в месяц. Давно пора бы привыкнуть к этому, но каждый раз, когда я оказываюсь здесь, мне что-то давит в груди, такое маленькое и неприятное. Здание клиники выглядит современно, словно это центр косметологии. Оно окружено аккуратным газоном, деревьями и цветами. При входе встречает администратор. В холле стоят мягкие кресла и висят плазменный телевизор на светло-бежевой стене. Тут чистые палаты и дружелюбный персонал. Эта лечебница достаточно уютная и будто опровергает сложившиеся стереотипы. Многие, кто никогда не сталкивался с серьезными психологическими проблемами, считают, что в подобных местах держат людей, связанными за колючей проволокой. Ведь пациенты клиники — бешеные люди с выпученными глазами и пеной у рта. Как бы глупо это ни звучало, но приезжая сюда, я именно такое себя и ощущаю. Ненормальный. В ожидании приема около кабинета доктора Фьюри я все же не выдерживаю, лезу в рюкзак за телефоном. Мной управляют навязчивые мысли, советующие прочесть сообщение от монстра. Ведь я должна не прятаться, а контролировать ситуацию и быть готовой к его новым выпадам. Зверь. Ангелочек, ты какой цвет предпочитаешь больше, черный или розовый? Эмодзи черта. Алана. Красный. Зверь. Мой любимый цвет. Эмодзи капли крови. Я закатываю глаза и пишу ответ. Алана. Чего ты от меня хочешь? Почему бы тебе не найти другую игрушку? Дверь кабинета открывается, и из него выходит доктор Фьюри в неизменном белом медицинском халате и с располагающей улыбкой на лице. «Здравствуй, Алана, проходи!» Он открывает дверь шире, пропуская меня. Кабинет Маркуса Фьюри выдержан в светло-бежевых оттенках, как и вся клиника. А на стенах висят постеры с цветовой абстракцией. Он усаживается за белый рабочий стол, а я опускаюсь в кремовое кожаное кресло напротив. Доктор Фьюри — мужчина в возрасте, с сединой и морщинами, но выглядит он очень хорошо для своих 60 лет. Общаясь с ним, я вспоминаю, как впервые увидела его. Сколько часов прошло за терапевтическими беседами. Я никогда не замечала в его теплых карих глазах негатива. Он смотрит на своих пациентов по-отечески, с пониманием и готовностью выслушать. У него есть дочь, немного старше меня. И я завидую ей белой завистью, что у нее такой отец, что он вообще есть у нее. Если бы мой папа нас не бросил, все могло сложиться по-другому. «Как твои дела, Алана? Хочу отметить, что ты замечательно выглядишь. У тебя в жизни произошли изменения?» Я внезапно давлюсь слюной и прочищаю горло. «У них с Джесс какой-то особый сканирующий взгляд, что ли? Как это можно вообще увидеть? Не понимаю». Нет, все как обычно, только я получила большой заказ от крупного строительного холдинга и буквально вчера закончила над ним трудиться. В ближайший месяц будут изготовлены и установлены баннеры с моими работами вдоль дорог Джорджии. Доктор Фьюри с интересом слушает меня и в конце хлопает в ладоши. Потрясающе, Алана, я горжусь твоими успехами. Это правда очень здорово. Спасибо, смущенно отвечаю я, сдерживая улыбку. «А что еще?» Я непонимающе качаю головой и вопросительно смотрю на врача. «У тебя появился мужчина? Мне знаком этот блеск глаз. Совсем недавно ко мне приходила дочь, и, честное слово, у нее также горели глаза. Она влюбилась и начала встречаться со своим коллегой», — с гордостью делится он. «Нет, никого у меня нет, и ни в кого я не влюблена, точно нет», — протестую я, вспыхнув от негодования. Доктор Фьюри вытягивает перед собой ладони, останавливая поток моих объяснений. «Я понял, прости». Он собирается сказать что-то еще, но его взгляд внезапно падает на мою шею и становится задумчивым. «Я же замазала порез тональным кремом. Надо было надеть шелковый шарфик». Маркус Фьюри вытаскивает из нагрудного кармана очки, надевает их. «У тебя порез, Алана, на шее. Отчего? Ты же не царапала себя? Я имею в виду специально», — добавляет он и внимательно следит за моей реакцией. «Нет, конечно же, нет. Честно говоря, я так была увлечена работой, что не помню, откуда он взялся. Может, случайно стилусом поцарапалась или ручкой? Я не делаю себе больно, если вы об этом. У меня все отлично, правда», — говорю я и одариваю доктора самой лучезарной улыбкой, на какую только способна. «Хорошо, я этому очень рад». Он вытаскивает из стола белый пузырек с надписью «Литий» и протягивает мне. «Держи, увидимся в следующем месяце». Покинув кабинет врача, я выдыхаю и расслабляюсь. Было нелегко увиливать от ответов. Но я справилась. Я не могла сказать ему о сталкере. Просто не могла. Доктор Фьюри вытащил бы из меня признание, и что потом? Отпустил бы с миром и пожеланиями свыкнуться? Нет. Он сам потащил бы меня в полицию, подвергая опасности нас двоих. Мой преследователь — безжалостный убийца. Бороться с ним — все равно, что зайти в клетку к голодному льву. Сев в машину, я читаю новое сообщение от сталкера. «Зверь, ты — новая игрушка. Я с тобой еще не наигрался. Алана, и как долго ты обычно играешь? Зверь, пока не надоест. Моли своего Иисуса, Алана, чтобы ты не надоела мне иначе. Алана, что иначе, долбанный ты психопат? Зверь, ангелочек, каждое плохое слово в мой адрес — наказание. Не боишься за свою дырочку?» Я молчу, не знаю, что ответить. Зверь, иначе означает, что мне придется тебя убить. Не люблю делиться даже сломанными игрушками. Зверь, ты принадлежишь только мне, ангелочек. Запомни это. Эмодзи пистолета. Зверь. Алана, я не вещь. Катись преисподнюю. Зверь, это мой дом, крошка. Эмодзи поцелуя. Жди меня вечером в гости, ангелочек. Моя дерзкая маленькая девочка хочет показать, что не боится меня. Это так умиляет. Особенно мне доставляет удовольствие ее влажная киска. Я знаю, что Алана все еще не высохла от Бейкер-стрит до этой самой секунды. По правде говоря, мы случайно оказались на одной дороге. Утром я следил за ней в парке. Пока она бегала, я мечтал снести ее с мощенной дорожки, затащить в кусты и всадить член в ее упругую попку до основания. Но я же не животное какое-то. Малушку нужно подготовить, иначе я реально разорву ее. Я проследил за тем, чтобы она со своей сладкой задницей без приключений добралась до дома и только потом вернулся в братство. Дерека не было, Оливер торчал у бассейна, а Тони куда-то намылился. «Привет, ты все-таки выжил», — усмехнулся он, намекнув на мое ранение. «Вашими молитвами. А ты куда?» «В зал». В каком бы городе мы ни остановились, я стараюсь всегда держать себя в форме. У меня глубокая привязанность к штангам, гантелям и тренажерам, ведь на них можно выместить всю накопившуюся злость, если заказов нет. «Я с тобой», — бросил я ему, поднимаясь к себе за сумкой со спортивными вещами. Проходя мимо комнаты Джима, я вспомнил, чем хотел озадачить его. «Тук-тук, привет». «Здорово. Жив?» «Как видишь». Я развел руками, как Тони Старк из «Железного человека», и подошел к нему. «У меня к тебе дело, конфиденциальное», — пояснил я. «Снова та цыпочка?» — понимающе подмигнул он. «Ее зовут Алана Флетчер. Еще раз назовешь цыпочкой, выбью зубы и засуну тебе в задницу. Ясно?» «Яснее некуда», — фыркнул Джим. «Вот и славно. Найди мне инфу, кто ее отец и где сейчас он может быть». «Чувак, неужто будешь руку просить? Ты же знаешь, Дерек не...» «Чшш, не твое дело, и...» «Дерек не узнает. Просто выполни мою просьбу. Окей?» Джим недовольно закатил глаза, но пообещал выяснить. «Я еще не решил, для чего мне нужно знать, кто ее отец, но думаю, что эта информация пригодится. Тачка Тони еле-еле плелась в долбанной пробке под чертовым палящим солнцем. Ненавижу жару. Я открыл приложение, чтобы посмотреть, где моя девочка, и не поверил глазам, когда увидел флажок на карте в 20 футах от нас. Это судьба, ангелочек. Тебе от меня не скрыться. Мне нравится играть на ее нервах, зная, к чему это приводит. Мозг Аланы не хочет это принять, но ее тело кайфует от ощущения опасности. Я не намерен останавливаться на достигнутом. Скоро она будет истекать соками от одной только мысли обо мне. Все должно быть честно. Ни одному же мне мучиться с дымящимся членом при виде нее. Алана. Прекрати манипулировать мной. Ненавижу тебя. Алана разозлила меня, показала зубки, не выполнив мое требование. А я люблю, когда во мне просыпаются эмоции. Любые. Так я чувствую, что живу, а не существую в своей черной дыре. Если бы ни то, ни рядом, я бы подошел к ее тачке, направил пушку ей в голову и заставил бы удовлетворить себя. Мои руки были связаны, и я всерьез раздумывал пристрелить Тони, убрать как ненужного свидетеля для безопасности моего ангелочка. Сегодня я приготовлю моей крошке подарок. Она же не думает, что я позволю ей провести этот вечер без меня. Мои мысли о подарке прерывает входящее сообщение от Джима. Наш компьютерный гений уже накопал информацию об отце Аланы. Стивен Флетчер, 47 лет, проживает в пригороде Мейкона на ранчо. Не женат. Алана — его единственная дочь, и он регулярно отправляет на ее счет деньги. Знаешь, учитывая, что ранчо не приносит больших доходов, он где-то находит для Аланы по 20 тысяч долларов каждый месяц. Она их, кстати говоря, почти не тратит. На этом счету уже скопилась кругленькая сумма. К сообщению Джим прикрепил номер телефона и несколько фотографий Стивена. Он кажется угрюмым человеком, который не станет помогать, если у тебя спустило колесо на шоссе. У него темно-русые волосы с проседью, оценивающий взгляд, но лицо холеное, а не обветренное, какое бывает у людей, работающих на ранчо. На первый взгляд Алана не похожа на него, но в чертах отца и дочери все же есть неуловимое сходство. До Мейкона пара часов езды. Надо бы как-нибудь смотаться туда, посмотреть, как старик Аланы поживает, а еще лучше пройтись по его ребрам ботинками за то, что бросил дочь с сумасшедшей матерью.